Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного царь. Холливуд отдыхает просто. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Я ваш дикий кабак. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой в нирване. День и ночь, это между нами. Свобода, это все про нас. За ночь мы сгораем больше сотни раз. Холливуд, вы не ждали, здрасте. Русские идут, так что все, хавайтесь. Мы поднимаем на уши планету в такт. Мы поднимаем бело-синий-красный флаг. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Я ваш гикобак. Сил нет больше, надо бы идти домой спать. Но так будет проще продолжать нам и продолжать. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой в нирване. День и ночь, это между нами. Между нами день и ночь, мы с тобой в нирване. День и ночь, это между